Понятно, что должно было осилить мнение, по которому следовало поступить вопреки Герцеву плану, пожертвовать германскими владениями как бесполезными для Швеции, помириться на этих условиях со всеми своими врагами и продолжать войну с одной Россией для возвращения Лифляндии и Эстляндии. Но сначала надеялись выиграть время, надеялись, что царь будет уступчивее при перемене обстоятельств. После известий о смерти Карла XII Остерман уехал с Конгресса в Петербург. На Аландских островах остался один Брюс, которому в феврале 1719 года Гилленборг вручил грамоту королевы Элеоноры для отправления к царю, причем объявил, что королева надеется на восстановление прежней дружбы между Россией и Швецией, желает продолжения Конгресса и вместо барона Герца отправляет на Аландские острова барона Лиленштета. Брюс, имея царский указ, обратился к Гилленборгу с вопросом, как шведское правительство намерено окончить дело, потому что интерес царского величества требует получения немедленно об этом сведения. Гилленборг отвечал, что не может объявить ничего определенного, потому что правительство занято внутренними делами. Еще покойный король не похоронен, королева не коронована, сейм еще не кончился. При этом Гилленборг заговаривал, что теперь русским уполномоченным надобно поступать в условиях своих снисходительнее, что шведы сильно будут домогаться Лифляндии и Эстляндии, что все северные союзники у нынешней королевы домогаются мира, и французский министр при шведском дворе граф Деламарк для этого отправился в Копенгаген, что королева скорее помирится с союзниками, чем покойный король. Брюс доносил своему двору, что Лиленштадт скоро не приедет, Гилленборг один отказывается вступить в переговоры, и по всему видно, что шведы хотят только протянуть время. 11 марта в Петербурге Остерман подал царю всеподданнейшее генеральное рассуждение, касающееся до учинения мира с Швецией. По всем известиям, партия принцессы преодолела. Королева для приобретения народной любви тотчас отреклась от неограниченной власти, и достоверно, что шведы самовластного короля больше иметь не захотят. На нынешнем сейме правительство шведское в древнее состояние приведут и примут такие меры, чтобы никогда никакой король самодержавия в Швеции получить не мог. Шведское государство, впрочем, в такое состояние пришло, что всеми силами будет стараться о заключении со всеми мира, и какая бы партия ни одолела, принуждена искать мира. Интерес Швеции состоит в том, чтобы привести дело к общему съезду и на нем договариваться о мире со всеми своими неприятелями. Царское величество, опаснейший и сильнейший неприятель короны шведской, и не надобно сомневаться, что шведы всеми силами будут искать мира с его величеством. На Аланде шведам доказано, что хотя бы они с другими мир и заключили, и, понадеясь на чью-нибудь помощь, продолжали войну с Россией, то этим продолжением войны Швеция придет только в конечное разорение. И сверх того, сами они могут рассудить, что им на чужую помощь мало можно надеяться, ибо никто для Швеции не станет вести долгую войну с таким сильным и отдаленным государем, как царское величество. Англия для возвращения Лифляндии Швеции не захочет погубить свою торговлю в России, и, во всяком случае, царское величество еще 30 лет может продолжать войну не только оборонительную, но и наступательную. Шведы это понимают. Но все же надобно предполагать, что они будут хлопотать о каком-нибудь смягчении условий. За немецкие провинции шведы стоять не будут, но будут стараться, чтобы за них получить какое-нибудь облегчение здешней страны, в чем король английский и другие недоброжелательные России государства на общем съезде всячески будут Швеции помогать. о людях, которые теперь имеют сильнейшее влияние на принцессу Ульрику Элеонору, о графе Гильденстерне, Таубе и Миллере, из них два последние лифлянцы, известно, что они не склонны к уступкам России. При таких обстоятельствах, если бы можно было с королем английским и другими союзниками возобновить прежнее согласие, то этот путь, без сомнения, был бы лучший. Но по всему видно, что это невозможно. Швеция пришла в совершенную нищету. Нет ни денег, ни людей. И если бы царское величество первым внешним временем нанес Швеции сильное разорение, то этим не только покончил бы войну, но предупредил и все другие вредные замыслы. Если во время этого разорения в Швеции будет происходить борьба партий, то какая-нибудь партия пристанет к России. Если же и не будет борьбы партий, то народ, видя конечную свою погибель, будет требовать немедленного мира с Россией. На другой день, 19 марта, Брюсу было отправлено приказание побуждать Гилленборга всевозможными способами, чтобы назначенный ему в товарищи барон Лиленштедт приезжал скорее на Оландские острова. Если же нельзя, то пусть Гилленборг получит указ возобновить переговоры и без товарища, ибо интерес царского величества не позволяет быть в долгом безвестии относительно шведских намерений. При этом Брюс должен был объявить, что Россия без Пруссии не может вести переговоров, и потому прусский уполномоченный Мардефельд поехал на Оландские острова вместе с Остерманом. Остерман отправился с такими инструкциями: «Царское величество заключит мир не иначе, как получив вечное владение Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию со всеми городами, островами, берегами и дистриктами, город Выборг и надлежащую границу с финляндской стороны, также часть Карелии со включением Кексгольма. Если получить это будет нельзя без всякого взаимного обязательства, в таком случае царское величество обяжется помогать Швеции в получении ей выгод с другой стороны, но чтоб шведы объявили им, какой помощи требуют. Или вместо того царское величество за уступку Лифляндии обещает в 2 года и в 4 срока заплатить 1 000 000 рублей деньгами или нужными для Швеции вещами». В Стокгольм отправлен был бригадир Лефорт, который, пришед к королеве, должен был учинить оной от его царского величества комплимент сожалительный в пристойных терминах о смерти брата ее, а потом поздравить королеву о вступлении оной на престол, еже его царскому величеству зело приятно, и благодарить притом ей, королеве, за учиненную о всем оном его царскому величеству через присланную грамоту нотификацию, что его царское величество изволил принять за особливый знак склонности ее к его величеству, и что его царское величество с своей стороны повелел засвидетельствовать, что он истинную склонность имеет, настоящую между обоими государствами от многих лет продолжающуюся войну и кровопролитие благополучным и к пользе обеих стран подданных постоянным миром прекратить.